Все свидетельства самых разных людей о старце Серафиме сходятся в одном. Само жилище праведника было пронизано благодатью. И все они повторяют, как будто Серафим Саровский воскрес. А может быть, именно так сбылось пророчество, которое перед смертью оставил преподобный Серафим своим ученикам. Он сказал, что еще воскреснет во плоти и придет к людям с проповедью всемирного покаяния. В келейке старца Серафима Вырицкого люди обретали покаяние, как всегда это бывает рядом со святостью, становятся видны малейшие нечистые движения души. Здесь, в саду Вырицкого пристанища преподобного Серафима, совершен был подвиг тысячедневной молитвы за Россию. Камень преподобного Серафима Саровского в свое время благочестивые паломники разобрали на памятные частицы. Вырицкий камень цел и хранит память о великом подвиге молитвы. Послушаем паломницу Анну Ильинскую. Углубляемся по дорожке в дальний угол сада. Вот он, наполовину ушедший в землю, зеленовато-коричневый валун. Не слишком высокий, камень лишь чуть-чуть возвышается над землей. Его площадь достаточно, чтобы положить на нем земной поклон. Местами гранит покрыт мягким мхом болотного цвета. На нем прошлогодние сухие иголки, их занес сюда ветер от стоящих неподалеку сосен. Камень любовно обсажен подснежниками. Тугие стебельки набирают силу, некоторые уже забелели цветочками. Вот что рассказывают об этом камне родные батюшки Серафима. В 1941 году дедушке шел уже 76-й год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила, и он практически не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду, за домом, метрах в 50, выступал из земли гранитный валун, рядом с которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне и возносил ко Господу свои прошения отец Серафим. К месту моления его вели под руки, а иногда просто несли. На яблоньке укреплялась икона, и дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки к небу. Чего ему это стоило? Ведь он страдал хроническими заболеваниями ног, сердца, сосудов и легких. Видимо, сам Господь помогал ему. Но без слез на это смотреть было невозможно. Неоднократно умоляли мы его оставить этот подвиг, ведь можно было молиться и в келии. Но в этом случае он был беспощаден к себе и к нам. Молился отец Серафим столько, сколько хватало сил, иногда час, иногда два, а порой и несколько часов кряду. Отдавал себя всецело, без остатка. Это был воистину вопль к Богу. Верим, что молитвами таких подвижников выстояла Россия, был спасен Петербург. Духовное воздействие Вырицкого старца имело необычайную силу. Людские сердца сами открывались перед ним. Без слез от батюшки Серафима никто не уходил. Прикосновение небесной чистоты заставляло людей ощущать собственную греховность, а старец своей чуткой душой сразу все прозревал. День за днем, нескончаемым потоком шли страждущие к отцу Серафиму, и всех он утешал, всем даровал надежду на будущее, всем давал необходимые практические советы.